Глава вторая. Солнце тугими лучами упиралось в белую стену, образуя светящийся экран. Аня улыбнулась ему, улыбнулась началу ведреного дня и, сбросив с себя простыню, накинула на плечи легкий халат. Она прикрыла одеялом Светланку, вышла из спальни. Поставив на электропечь чайник, прибрала рабочую комнату, где они с Сергеем занимались, читали книги, потом прихожую. В конце уборки она заглянула в спальню мужчин. Детская кроватка пустовала. Костя блаженствовал в постели отца. Опять сбежал ни свет, ни заря и без завтрака. Такое с ним было нередко. Случись что неприятное на работе, он забывает о еде, плохо спит, работает с рассвета до заката. Но сейчас предприятия нет, школа не открыта. Что ему рано делать там? Беспокоиться. С уважением заключила она. Он у меня непоседа. На кухню в одних трусиках вбежал Костя. Невысокий, плетистый крепыш с крепкими ногами. «Мамочка, я уже сделал физзарядку и умылся холодной водой», — старательно доложил он. Мать знала. Усердие к сыну приходит тогда, когда ему надлежит в чем-то покаяться. «Я слушаю», — как бы, между прочим, спросила Аня. Мальчик растерянно заморгал, насупился, манера деда. Тот точно так же, если не по нему, насупится, засопит. «Ну, что у тебя?» — уже настойчиво потребовала она. «А ты как узнала?» Удивился Костя и открыто, доверчиво посмотрел матери в глаза, точь-в-точь, как Сергей. В Косте перепуталось многое — карие глаза Ани, а взгляд отца. Полноватые упрямые губы Сергея и раздвоенный подбородок. Зато низкий крутой лоб, темные густые волосы — все Анина. На кого же похож их сын? Когда он с отцом, говорили «вылитый папа». Когда с матерью утверждали «копия мама». «Мамочка!» Косте хотелось сказать «я случайно», но он передумал. Его учили говорить только правду. «Я посмотреть». «Не понимаю, говори яснее». Костя выбежал из кухни и тут же вернулся с игрушкой в руках. «Самоходный танк, мама». Аня взглянула и все поняла. Самоходный танк был изувечен, точно и в самом деле побывал в бою. Башня оторвана, колес нет, вместо фар торчали одни шпеньки. Аня спокойно поинтересовалась, кто же его искалечил? Враги? Мальчик смотрел на игрушку такими негодующими глазами, словно увидел ее только что. «Я сломал», — твердо сказал он, — «молотком и щипцами». «Зачем?» Аня разговаривала с ним, продолжая готовить завтрак. «Когда сломал?» «Вчера и еще за вчера». «А папе сказал?» Мальчик с жалостью поглядывал на никудышную игрушку. «Нет», — упавшим голосом произнес он. «Как же так? Папа подарил тебе танк, вез его издалека, думал обрадовать тебя, а ты сломал и прячешь». Мать говорила с сыном без раздражения, спокойно, как с равным. «Какой же ты мужчина? Напроказничал, а ответа боишься». «Я сегодня скажу папе», — пообещал Костя. «Я не наказания боялся. Не хотел обидеть папу». «А если бы он сам узнал, ему стало бы обиднее вдвойне?» Аня подождала, что скажет сын, но он стоял в полной растерянности. Ей стало жаль его. Прижать бы к себе, погладить по головке, но нельзя. Пусть до конца все поймет и осознает сам. «Я так больше не буду, мама. Всегда стану говорить сразу». Он поставил машину на журнальный столик в гостиной, возле которого в кресле любил отдыхать отец, слушать телевизор. Второе кресло с другой стороны приготовил для себя. «Мамочка, доброе утро!» Еще один птенец зачирикал в томиловском гнезде. На всю квартиру, заявила о себе самая младшая Светлана. В этой ветви Томиловых повторение матери, словно Аня вернулась в детство. Темные волосы, карие Анины глаза, прямой короткий нос, румянец во всю щеку. Только смех Сергея, звонкий, чистый. Я проснулась, мамочка, и кроватку свою управила хорошо-хорошо, а у Кости еще разбросанная. Светлана любит докладывать, что сделала она и не сделал Костя. «Не обедничай!» — раздалось из прихожей. «Сам знаю, и все приберу лучше тебя». «А я не бедничаю». «Не я обедничаю», — поправила мать. «Не я обедничаю, не я обедничаю. Правильно, мама?» «Теперь правильно». И Светлана, получив поддержку матери, горделиво пропела. «Не бедничаю». «Скажи просто спокойно. Не я бедничаю», — еще раз поправила Аня. «Вот отлично. Ну, дети, заканчивайте сборы, будем завтракать». «А в детский сад не пойдем?» — полюбопытствовал Костя. «Он на ремонте. У дедушки с бабушкой будете». Томиловы-младшие захлопали в ладоши. У бабушки им было привольно. Бабушка всегда угощала чем-нибудь вкусным. Иван Иванович обнял внучат, поцеловал их и повел к Валентине Алексеевне. Она обрадовалась, заговорила: «Мои воробушки прилетели! Завтракать будете?» Завтракать еще раз воробушки не отказались. Зная, что внучата сегодня будут у них, Валентина Алексеевна напекла пирожков, а главное — их любимое воздушное печенье. «Дедушка, а мы во что играть будем?» — озаботился Костя. «Жалею, внучек, не удастся. Надо по делам идти». Тихов уже давно был на пенсии, но не сразу оставил шахту, проработал дополнительно более 3 лет. Потом почувствовал усталость и навсегда простился с забоем. Однако свободного времени не прибавилось. Он исполнял обязанности внештатного торгового инспектора. На прежней работе регулярно избирался членом шахткома, председательствовал в Совете ветеранов труда при горосполкоме. Одним словом, только разворачивайся, считай километры, справляйся. И Тихов не сетовал на занятость, не нуждался в лежачем отдыхе. Надо, значит, надо. Значит, ему доверяют. Он нужен на шахте, городу. Не поселку, а именно городу. Поселок вырос и переименовался в город. Многое изменилось за последние 5 лет. Сданы в эксплуатацию 2 крупные шахты всесоюзного значения. Против этих гигантов их шахта дальняя, просто карлик. Построено 3 завода. Выросли 2 жилых микрорайона, которые, подобно наводнению, снесли старые хотенки, частную собственность, заполнили курганы, рощи, прилески. Строительная волна снесла и дом Тиховых, их фамильную Тиховскую усадьбу. Но 4 тополя, когда-то сторожившие крошечный мирок, выдержали, устояли, по-прежнему о чем-то шепчутся. Иван Иванович часто подходил к ним, по-родственному оглядывал, похваливая: «Молодцы! Не захерели, выжили!» И вспоминал юность, молодость. Деревья и тогда были, только ниже ростом, осанистее. «Держитесь!» — подбадривал он их, напутствуя, чтобы и вперед они хранили память об их дружбе, верно служили новым хозяевам. Правда, тополя среди многоэтажных зданий как-то потеряли свое величие и все-таки радовались зеленью, покрывали землю прохладной тенью. Вначале Иван Иванович тосковал. Его тянуло к грядкам, где росли огурцы, морковь, лук, где летом всегда пахло цветами, травами. Потом свыкся. А Валентина Алексеевна вынужденный переезд почти не заметила. Здесь готовая вода, ванна, электрическая плита. Ни угля не надо, ни дров, никакой заботы. Всегда тепло, чисто. В новой квартире ей нравилось все. В ней она по-настоящему отдыхала. А это для старости немаловажно. Ну что ж, ребята, мне надо уходить. Удастся вернуться скоро, займемся делами, — пообещал Иван Иванович. Я папу буду ждать, — заявил Костя и вздохнул. И я папу ждать буду, — подражая брату, отозвалась Светлана. Костя рассудительно заметил. Тебе не обязательно. Ты машину не сломала. Томилов пришел до обеда. «Мама, есть что-нибудь перекусить? Голоден, так случилось, даже утром не поел». Светлана бросилась к отцу. Костя стоял поодаль и выжидал, когда настанет момент подать ему свой голос. Валентина Алексеевна засуетилась, загремела посудой. «Да как же так? Уходишь без завтрака?» И, словно разговаривая с ребенком, утешила. «Сейчас, Сереженька, сейчас. Суп разогрею, котлеты». Косте надлежало спешить. Отец сядет обедать, а потом может опять уйти. «Папа!» — с какой-то торжественностью обратился он. «Мне надо тебе что-то рассказать». «Ничего себе начало! Растет парень, а?» — подумал Сергей, а вслух сказал. «Ну что ж, давай поговорим, пока бабушка собирает на стол». «Не здесь, папа. Пойдем к нам». «Ого! Оказывается, нужна конфиденциальность. Ну что ж, надо идти, ничего не поделаешь». Валентина Алексеевна забеспокоилась. «Куда же вы? Я уже петь включила». «Мы недолго. Успеем как раз». Сергей вышел, за ним сын. На лестнице Костя молча легонько взял отца за руку. Так молча вошли они в их комнату. Костя распорядился. «Садись вот тут. Я...» Он взял со столика игрушку и подал отцу. «Я сломал самоходный танк. Твой подарок». Сергей ощупал бесформенный предмет. Башня снесена. Внизу дырища, ни колес, ни фар, кусок железа. Костя смотрел на пальцы отца, ожидая сердитого укора, но отец внимательно ощупывал каждый выступ, каждую щель, словно собирался приступить к ремонту. «Как это ты сумел?» — спокойно, будто ничего особенного не произошло, заметил отец. «Не знаю, папа. Мне было интересно, почему вращаются колеса, зажигаются лампочки?» Костя перешел на шепот и не заметил, как все сломалось. «В чем-нибудь разобрался?» — спросил Сергей. Костя обреченно вздохнул. «Не знаю». «Как же так, сломать вещь для того, чтобы разгадать, что в ней, и ничего не понять?» Косте не терпелось узнать, какое же решение примет отец. Бить не будет, его никогда не били. «Поставить в угол может». Или не отпустить поиграть во дворе? Правда, сейчас отец не сердится, спокойно разговаривает с ним. «Я сделал плохо, папа», — поспешил признаться он. «Сломал, а сразу не сказал. Мама постыдила меня. Больше не буду». Сергею все стало ясно. Значит, Костя пытался скрыть от него проступок. «Давай-ка, Константин Сергеевич, договоримся навсегда. Ничего не скрывать от нас с мамой. Если уж натворил что, умей отвечать, не трусь». «Мама тоже так же сказала». «Ну вот видишь», — Сергей старался не улыбаться. «Человек должен быть честным во всех случаях». Он поставил танк на столик. «Если тебе понадобится... Я буду специально покупать разные машины, чтобы ты их разбирал». В словах отца мальчик заподозрил насмешку и заверил. «Я даю честное слово, что больше не буду ломать». «Да нет, сынок. Я хвалю тебя за любопытство. Если игрушка пропадет ради того, чтобы ты открыл для себя что-то новое, сам раскрыл какой-то секрет, это не беда. Но только если уж ты решил посмотреть, что там внутри, значит, разбирайся всерьез. А теперь давай вместе посмотрим, что ты здесь не понял. Костя сорвался с места, бросился к отцу, обхватил его за шею и прошептал: «Папочка! Мой папочка!» Отец растроганно похлопал сына по спине. «Ну-ну-ну, мы ведь мужчины. Принеси-ка вынутые из танка части». Костю словно ветром сдуло с колен. «Вот они!» На столике загремели предметы. Сергей ощупал детальки, определил каждое назначение. «Смотри, это что?» Он указал пальцем на ось, обвитую стальной пружиной. «Пружинка», — назвал ученик. «А для чего она?» Мальчик нахмурился. «Наверное, колесики крутит». «Хорошо. А как она крутит?» Костя смотрел, гадал и признался: «Не знаю». Сергей укрепил ось, вставил на место оторванный тросик, сдерживающий напряжение заводного механизма, прикрепил башню, нацепил колеса, приделал фонари и вставил заводной ключ в гнездо. «Заводи», — велел он. «Видишь, пружинка свертывается, накапливает силу». «Все, папа, завел», — доложил Костя. «Теперь гляди. Нажимаем вот на эту кнопку. Рычажок от нее куда идет?» «К башне», — подсказал Костя. «Теперь нажми и следи, что сделает рычажок». Костя впился глазами в ту точку, где рычажок хомутиком держал зубчатое колесико. Кнопка вдавилась, хомутик отпустил колесико, ось завращалась, поворачивая башню. «Папа, танк опять цел!» — крикнул мальчик. «Теперь ты что-нибудь понял?» «Понял, понял!» — радовался Костя. Сергей попросил принести щипцы, заделал днище, выпрямил вмятины и подал игрушку сыну. «Вот машина готова. Можешь заводить». Костя недоверчиво посмотрел на отца. Отец собирал игрушку уверенно. Как же он смог это сделать? Костя знал, отец не видит. Он без глаз, а тоже ходит один. Черпает ложкой суп и подносит ко рту. Да мало ли, что он делает! И вот наладил танк. Значит, папа все-таки видит. Значит, он не слепой, — рассудил Костя. «Сколько вас ждать?» — раздалось из прихожей. Мальчик побежал на голос. «Бабушка, у меня опять есть самоходный танк, смотри!» Костя завел пружину, поставил машину на пол, нажал на кнопку, и танк с грохотом пополз прямо к ногам Валентины Алексеевны. «Я тебе сейчас расскажу, как он включается». «Ладно, потом расскажешь», — отмахнулась Валентина Алексеевна. «Папа у нас голодный, пойдемте». До прихода Ани оставалось еще много времени, и Сергею в такой чудесный теплый день сидеть дома не хотелось. Он пошел с детьми к их излюбленному месту отдыха, к речке, притянувшей на свои песчаные берега березки, пушистые пихты, елочки. Смешанный лесок местами расступался, и на полянах густилась трава, пестрели цветы. Это была единственная зеленая зона, не захваченная половодьем города. У речки дети уже бывали, поэтому Костя, держа отца за руку, вел его с видом заправского проводника. Светлана шла медленно, и Сергею пришлось взять ее на руки. Раньше вот так, ухватившись за шею, ездил сын. Костя ревниво и высокомерно взглянул на сестренку. Бессовестная. «Папу самого надо везти», а она забралась на руки. На одной из полянок они остановились. Влажность воздуха подсказывала Сергею о близости речки. До потери зрения он видел ее, узкая, маленькая, ленивая. Где-то около нее они бродили с Аней. Может быть, именно вот тут. Давно, и сколько с тех пор воды утекло. Светлана, как только соскочила на землю, в припрыжку понеслась по поляне, захлебываясь от восторга, что-то бормоча себе под нос. Ее маленькая фигурка в желтой кофточке и голубых брючках то исчезала, то снова появлялась, и цветастым комочком катилась дальше. Потом Сергей услышал шелест травы под ее ногами. «Папочка, я жука поймала!» — сообщила она. «Посмотри, папочка, какой он красивый!» Сергей взял хрупкое существо, посадил на ладонь и почувствовал, как, щекоча кожу, существо поползло. «Брось его, папа! Я еще найду! Во какого!» И убежал. Жук для нее больше не представлял интереса. Ее ждали другие чудеса, притаившиеся в траве, на деревьях, в речке. Сергей вернул дочь. «Почему я должен бросить его? А если ему сделается больно или он сломает ножки?» «Так это жук!» — удивилась Светлана. «А разве жук не хочет жить? Разве не хотят жить вон те птички? Ишь, как поют. Все живое хочет жить. А львы?» — припомнила дочь страшного зверя из сказок. «И львы, и тигры, и медведи хотят жить. Их надо беречь. А мухи?» Светлана вспомнила, как мать поймала муху, бросила в унитаз и смыла водой. «Мухи? Мухи — другое дело. Мухи, комары, тараканы вредят человеку, поэтому их уничтожают». «А рыбы тоже вредят?» — не унималась девочка. «Они не вредят. А зачем их уничтожают? Я видела, мама рыбу жарила. Я спросила, а где ты ее взяла? Она сказала, дядя в речке поймал». «Ну что ж, таких вопросов будет до бесконечности много. Изворачивайся, отвечай, не промахнись». «Рыба нужна людям для еды. Если не будет мяса, значит, мы будем голодными». Светлана намеревалась спросить еще что-то, но, вспомнив о чем-то своем очень важном, побежала к берегу и вскоре вернулась. «Этого тоже уничтожать не надо». На ладонь Сергея легло что-то шевелящееся, скользкое, мягкое. «Наверное, червяк. Противно. Придется терпеть, не подавать виду». «Пусть живет. Кому он мешает?» Сергей, определив пальцем, как горбится и ползет по ладони червяк, пояснил: «Это гусеница». Девочка опять убежала и, видимо, занялась сбором цветов. Сергей слышал, как она что-то тихонечко напевает, и голосок ее постепенно удаляется. Пока Сергей разговаривал со Светланой, Костя молчал. Вопросы сестренки его не интересовали, он уже мог сам отвечать на них. Сейчас он силился разгадать более важные для него вопросы. Каким образом ориентируется отец? Сегодняшний случай с танком заставил его впервые по-настоящему задуматься о слепоте отца. Слыша от других, что его папа слепой, Костя так и воспринимал это. Слепой, значит, не видит совсем ничего. Тогда как же ходит? Как все делает? Только сегодня со всей беспощадностью открылась перед ним истина. В нем проснулась острая жалость к отцу. «Папа, почему тебя называют слепым?» «Потому что я ничего не вижу», — ответил Сергей. Наступила томительная тягучая пауза. Сергей не прерывал ее. «Совсем-совсем ничего?» В голосе сына было недоверие. «Совсем-совсем», — подтвердил Сергей. Костя не унимался. «А траву, деревья, видишь?» «Тоже не вижу». «А вон те красные цветы?» «Не вижу и цветы». «А что они красные, белые?» — допытывался Костя. «Я, сын, вообще ничего не вижу. Ни красное, ни желтое». «А как же ты велел Светлане надеть голубые штанишки и желтую кофту?» — припомнил Костя сегодняшние сборы. «По памяти. Я знал, что у нее есть такие брючки и кофточка. Мы их вместе с мамой покупали». «А как же тогда ты ремонтировал танк? Ты все правильно сделал и мне показал». Не меняя тона, Сергей раскрыл секрет. Я, Костенька, делал на ощупь, ну, пальцем щупал и определял, что за деталька, куда ее надо поставить. Костя закрыл глаза, пощупал на безрукавке пуговицу. Пуговицу он узнал, потому что до этого ее видел. «Значит, ты ничего не видишь, как я, когда закрою глаза?» «Пожалуй, так», — подтвердил Сергей. «Но я могу открыть снова, и все видно». «А я и открою, все равно не увижу. Меня ранило в шахте, и глаза перестали видеть». Костю почти не занимала история потери зрения. Он не мог, никак не мог себе представить, что отец не видит света. Никогда не видит. Перед ним всегда темнота. И на всякий случай, для того, чтобы окончательно убедиться, спросил: «А солнце видишь?» Сергей покачал головой. «Папа, как ты живешь?» Косте казалось, если не видеть дороги, неба, земли, не видеть людей, значит и жить нельзя. Тут день, а у папы ночь. Тут светло, а у папы темно. Выходит, он не живет, всегда спит. Философский вывод сына ошеломил Сергея. «Кроме зрения, Костенька, у меня есть уши, руки, ноги. Я слышу звуки, голоса и узнаю их. Трогаю руками предметы и знакомлюсь с ними», — рассказывал сыну Сергей. И вдруг неожиданно признался: «Знаешь, а сегодня я увидел лучик света. Вот он!» — он показал рукой на солнце. «Так ты все-таки видишь!» — облегченно воскликнул Костя, вскакивая. И чтобы не сбить с толку сына, Сергей пояснил: «Я вижу чуть-чуть свет, и только. Больше ничего». «Ничего», — повторил Костя и сник. «Ты все равно слепой, да?» Впервые пришлось вымолвить ему тяжелое слово «слепой». «Да, это так. Но я, сынок, ты же знаешь, работаю. Дома помогаю маме, я читаю книги. И, наконец, чуть-чуточку вижу свет. Папа, а теперь я всем ребятам расскажу, что ты мне танк починил сам. Пусть знают». Костя бухнулся в траву, несколько раз перекувырнулся через голову. «Где наша Светланка?» — спросил Сергей. Костя вскочил на ноги, осмотрелся. Девочки не было видно. «Сейчас найду». Светлана рвала цветы на соседней поляне. «Ты зачем ушла от нас? А если бы потерялась?» — с важностью старшего выговорил Костя. Он струхнул порядком. Сестренка могла заблудиться, упасть в воду. «Я папе цветочков набрала». «Набрала!» — передразнил Костя. «Нужны они ему. Он все равно не увидит». «Увидит, увидит. Я их покажу. Вот красненькие, вот желтенькие». «Папа не увидит никаких. У него не видят глаза». Девочка и слушать не хотела. «Увидит, увидит. Ты обманываешь». Ну что ж, он, Костя, не будет разуверять сестренку. Он сам тоже недавно думал, как и она. Он знал, что отца надо держать за руку и вести. Так делала мама. Понимал, у отца что-то с глазами. Отец хотя и ходил один, но стукался о дверь, запинался. И Костя упрекал: «Ты что, не видишь?» Теперь-то он так не скажет. «Я расскажу папе, что ты его дразнишь», — погрозила Светлана и захныкала. «Где папа?» «Папа, папа! Кричи теперь!» «Заблудилась, на силу нашел!» — возмущался Костя. Сергей слушал говорящую книгу, записанную на магнитофонную пленку. Но слушал рассеянно. Основное внимание было приковано к голосам детей и Ани. Дети, встретив в прихожей вернувшуюся с работы мать, наперебой рассказывали о прогулке. «Аня вот-вот должна зайти». Предстояла нелегкая задача продержать в секрете хотя бы до завтра, что в глазу появился свет. Дверь открылась, вошла Аня. «Добрый вечер, Сережа. Я рада за ребятишек. Сколько впечатлений у них!» Он выключил магнитофон, повернулся к ней и, стараясь не выдать себя, пересказал беседу с Костей. И все-таки он ничего не мог поделать со своим лицом, губами. А Тане это не могло ускользнуть. Погасни улыбка сразу после рассказа, она могла бы отнести ее к рассказу, но лицо Сергея не меняло прежнего выражения и после того, когда они сменили тему. «Чему ты хитренько улыбаешься?» — спросила она. «Да так...» Сергей, наконец, улыбнулся открыто, широко. «Первый день в новой должности отработал. Штаты состряпал. Капитан на корабле есть. Дело за командой». Томилову не терпелось остаться одному в своей рабочей комнате. Он закрыл поплотнее дверь, включил говорящую книгу для маскировки, будто занимается, и подошел к окну. Солнце горело ярко, по-летнему. Он чувствовал его тепло. У него не было даже необходимости щурить глаза. Ослепительный блеск не тревожил его. Но лучи, все проникающие лучи, все-таки врывались через крошечную щелку в правом глазу, и там, внутри, зажигали еле различимую звездочку. На фоне заледенелого мрака это уже было кое-что. Сергей чувствовал, недолго ему остается сегодня смотреть на это чудо, на этот чудесный свет. Скоро солнце скроется за горизонт, унесет с собой и затеплевшийся огонек. Что его ждет завтра, когда солнце вернется снова? Останется ли его доля огонька? Пусть хотя бы жалкая порция. Или все? Снова черная завеса? А может быть, звездочка приблизится, разгорится ярче. Если сегодня утром преподнесенный ему подарок он рассматривал несмело, с затаенной радостью, то сейчас, ожидая ночи, он с замиранием сердца боялся потерять его, боялся снова остаться один на один со вчерашней мглой. Сколько бы он отдал, чтобы удержать хотя бы такого светлячка, эту капельку света? И тут ему пришла мысль. А что бы он отдал взамен? Слух, ноги, руки? Зачем думать о безвозвратном? Зачем лепить бесплодные надежды? Он не забыл и никогда не забудет, как после аварии жил надеждами, ждал, цеплялся за пока, подобно заблудившемуся в темноте путнику. А теперь прочь пока! Прочь блеснувшую надежду! Последний луч заката. Солнце провалилось. Все. Ночь. Черная, как сажа, как смерть, ночь. Скорее бы утро. Время текло медленно. Сергею не спалось, он ворочался в постели. Ему казалось, что в комнате жарко, душно. Думы наплывали одна за другой, как льдины в ледоход. Одни уводили в прошлое, извлекая из памяти подробности той страшной аварии, лечение в одесской клинике, бесплодные ожидания. Другие были обращены в будущее. Что будет с глазом? Как пойдут дела в школе? И все-таки сквозь этот поток мыслей нет-нет да проглядывало беспокойство. Что же завтра?